Глава 21. Утром за мной приехала машина. Обычно москвич, но сержант, позвонивший в дверь, передал конверт старшему по званию, который очень сильно удивился, сквозь зубы бросив, что меня переводят жить на тренировочную базу ЦСКА. Мне нужно собрать вещи и последовать за бойцом. Скрыв ухмылку и желание спросить про подводную лодку, я лишь кивнул и, забрав всего один небольшой вещмешок, пошел за солдатом. Он предложил сесть рядом, но я отправился на заднее сиденье, устроив рядом майку, шорты, шиповки и небольшое количество наград и документов. Все, что нажил за время нахождения в интернате, не считая того, что не отдал пень. Ехали мы по Москве достаточно долго. Хотя трафик, конечно, в 1966 году меня просто рассмешил. Столица мне почему-то понравилась больше сейчас, чем в будущем, поскольку казалось светлее и наряднее, чем тогда, когда я приезжал сюда по делам. Наконец мы съехали с основной автострады и покатили по грунтовой дороге, вскоре прибыв к огороженной бетонным забором территории. Предъявив на КПП документы, водитель, сопровождаемый любопытными взглядами караульных, повез меня дальше по уложенным по земле бетонным плитам, подпрыгивая на стыках. «Подожди меня, пожалуйста, здесь», — попросил он, когда мы остановились у небольшого двухэтажного здания. «Сейчас в штабе отмечусь и спрошу, где Николай Петрович». «Конечно». Я вылез из машины и стал осматриваться по сторонам. Кругом были ряды казарм и лес, а также флагшток с красным стягом где-то вдалеке справа. Мимо меня строем прошли с десяток рядовых, запевая песню, так что я даже вздрогнул. Такое дежавю на меня накатило от этого. Вскоре вернулся водитель. «Тебе повезло, он еще не уехал. Давай быстро дуй на стадион», — поторопил меня он. «А где он?» «Блин, точно», — спохватился сержант. «Давай садись, я тебя до гаражей подкину, а там уже пешочком пройдешься, недалеко». Недалеко в армии понятие относительное, поскольку территория части была огромная. Только ехали мы минут 10, не говоря уже о том, что мне пришлось пробежаться, поскольку флагшток оказался как раз-таки установлен на стадионе. Там уже было много людей, занимавшихся разными видами спорта. От самой большой группы при виде меня отделился Щитов и протянул руку. «Привет, Ваня». «Доброе утро, Николай Викторович». «В общем, обмозговали мы вчера с тренерами и решили дать тебе тест. Пройдешь его, будет тебе все запрошенное. Только чур, если нет, все будет по-нашему. Честный расклад». «Смотря какой тест». «Мы собрали сегодня здесь всех наших лучших легкоатлетов. Если обгонишь их всех, то тест пройден». «Тогда по рукам». Я протянул ему руку, которую он тут же пожал. Так быстро, что я тут же понял, что где-то скрыт подвох. На поле стояло около 20 взрослых мужчин от 20 до 30 лет. И все они весело на меня поглядывали, когда подошедший Щитов объяснил условия соревнований. «Мы бежим с ними дистанции по 100, 200, 400 и 800 метров. Победителем будет признан победивший в большинстве из них». «А вот и подвох», — понял я. «Так, встаем на 100 метров», — улыбаясь, приказал он. «Не толпитесь, сделаем несколько забегов по олимпийской системе». Пока они разбирались, я переоделся, натянув свои шиповки, в которых уже не было пары шипов. «Если уж убивать, то по полной», — решил я. «Мать моя женщина!» — присвистнул кто-то рядом. «Николай Викторович, посмотрите на его ноги!» Щитов повернулся, и улыбка стала медленно сползать с его губ. «Это, может, как его, кентавр, который греческий?» — пощелкал языком мужчина лет 50, одетый в простой синий тренировочный советский костюм. Хмыкнув, я ответил, что мне нужно размяться, пусть меня поставят в последние забеги. Никто не возражал, я побежал по стадиону, разогреваясь и не давая на мышцы большие нагрузки. Через полчаса я был полностью готов. Все даже терпеливо дожидались, чтобы я закончил разминку. Встав на 100 метров, я, не особо напрягаясь, обогнал всех. То же произошло на 200 метрах, но вот 400-800 дались мне много тяжелее. Я все же не привык к ним, поэтому на последний стал вторым. Вернувшись к старту, я поинтересовался у весьма опечаленного Щитова. «Тест пройден?» Он лишь отмахнулся от меня, обратившись к тому человеку, который освистывал мои ноги. «Сергей Ильич, забирай себе этого кентавра. Вчера все обсудили». «Николай Викторович, хлебнем мы с ним горе», — моментально поморщился тот. «Сергей Ильич, не мне тебе говорить, в какой жопе сейчас находится СК Москвы. Ленинград берет все, что только можно, и у руководства возникают вполне резонные вопросы. Почему это мы ЦСКА, а не всего лишь СКА? Хотя по результатам этого не видно. Развеешь, может, ты мое непонимание?» Собеседник тяжело вздохнул. 30 августа чемпионат Европы по легкой атлетике в Будапеште», — добавил полковник уже тише. «Есть задание маршала занять на нем призовые места. Сборная СССР дает нам только одно место для спринтера. И сейчас все наши ставки вот на этого парня с его 10-1, понимаешь?» «Николай Викторович, сейчас немцы и французы все побеждают в Европе. Побойся Бога!» «Опять ты мне эти старообрядческие шуточки, Ильич!» Мгновенно отреагировал на это Щитов. «Все, бери себе бегуна, иди работай. И без медали лучше не приезжайте. Оставлю без премии внеочередного». Ворча себе под нос, он отправился к другим тренерам. Видимо, давать те же установки. А мы остались с моим новым тренером. Он протянул руку. «Сергей Ильич Кузнецов». «Иван Николаевич Добрышов», — тем же тоном ответил я. «Ох, и наплачемся мы с тобой», — горестно повторил он еще раз. «Видел я таких дерзких на войне». «И какой был результат?» — поинтересовался я. «Ну, либо грудь в крестах, либо голова в кустах». «Я за первый вариант, Сергей Ильич». «Ладно, кентавр, говори, что нужно. Николай Викторович сказал, что ты сам будешь тренироваться». «Это да, но я не говорил, что откажусь от квалифицированной помощи», — улыбнулся я ему. Он улыбнулся в ответ. «Список есть?» Я быстро рассказал ему порядок своих тренировок, а также необходимые мне спортивные снаряды. Особое удивление у него вызвали железные санки и небольшой парашют, который я затребовал. «Чудишь, Ваня!» — покачал он головой. «Сергей Ильич, а давайте поспорим, если я выиграю хоть одно золото на чемпионате Европы, до которого, кстати, осталось всего 7 дней, вы не будете больше относиться ко мне предвзято и хотя бы начнете прислушиваться к моему мнению и просьбам». «А что? Хороший спор, меня устраивает». Он протянул руку. «Ну, а если проиграешь, Ваня, не обессудь, будем тренироваться по моей методике». При этом он поднял вверх указательный палец. «Тогда я на пробежку. Мне обязательно утреннюю 20-ку сделать надо. А вы пока договоритесь хотя бы про зал тяжелой атлетики». «Ох, грехи наши тяжкие», — покачал он головой и направился в сторону казарм. «Ему лет 50 от силы, а ведет себя на 70», — попытался пошутить я про себя. Но тут, вспомнив, что он фронтовик, отбросил подобные мысли. Не мне было судить этих людей, прошедших страшные горнила войны. Веселое настроение Кузнецова закончилось уже в обед, когда он стал понимать, сколько и как я тренируюсь. Причем, если другие спортсмены, занимавшиеся на стадионе, могли позволить себе покурить, болтать друг с другом, устраивая 5-минутные отдыхи, то я пахал как трактор. Поскольку нужно было не то, что улучшить время, а хотя бы не потерять старые кондиции тела. «Ваня, ты бы это, отдохнул, что ли?» Наконец не выдержал он, подходя ко мне. «Загонишь ведь себя, почем зря». «Сергей Ильич». Я попрыгал на одной ноге вверх по трибунам и спустился вниз на другой. «Вы бы видели мои прежние тренировки. А сейчас я так, халтуре, можно сказать». Его глаз дернулся. «Да, и можно еще вот таких размеров 3 бетонных блока достать», — показал я ему руками. «Достанем», — кивнул он. Через час я закончил все и был готов обедать. Он повел меня в общую столовую, в которой я второй раз в этом мире вкусно поел. «Теперь что?» — когда мы вышли на улицу, обратился он ко мне. «В зал тяжелой атлетики, размяться». Там, куда мы пришли, уже работали с железом люди. Я же, увидев количество штанг, гирь, гантель и даже станков, едва не умер от счастья. Когда тяжелые атлеты покосились на моего тренера, чтобы он пояснил, чего здесь делает бегун, Сергей Ильич лишь покрутил пальцем у виска, и те, хмыкнув, отнеслись ко мне философски. Типа есть, не мешает, и ладно. Вечером, когда я пробежал любимую 10-ку, чтобы разогнать перед сном кровь, уставший за весь день тренер привел меня в 2-этажный дом, похожий на небольшую гостиницу, и отдал ключ с номером 3. «Будешь жить здесь, Ваня. На завтрак придешь туда же, где обедали и ужинали. На тебя порцию оставят». «Спасибо, Сергей Ильич». Я протянул руку и даже потряс его ладонь. «Сегодня лучший день в моей жизни». Он хмыкнул, думая, что я пошутил. Но затем, глянув в глаза, вздохнул и пошел на выход. Я же отправился в номер, чтобы с удивлением узнать, что в нем есть ванна, душ, туалет и даже телевизор. Большая коробка с маленьким экраном и большой линзой перед ним. Радости просто не было предела, ведь я впервые почувствовал себя по-настоящему счастливым. «Ну что, Ильич, как там твой гибрид человека и лошади?» — приветствовали его друзья-коллеги, когда заслуженный тренер вернулся в общежитие. Сергей Ильич посмотрел в окно, где было уже темно, и серьезно ответил. «Что-то я начинаю думать, дружочки, что пора мне начинать сверлить новую дырочку на погонах». «Ильич, ты что, сдурел?» — изумился его старый друг. «Ты его знаешь только один день». «Давай на ящик коньяка за золотую медаль», — протянул он руку. И товарищ тут же ее пожал, а другой разбил. «Как конфетку у ребенка отнять?» — прокомментировал тот этот легчайший спор. 6 дней осталось до стартов». «Посмотрим», — уклончиво сказал фронтовик, почесывая затылок. «Привет, Вань!» Я после пробежки делал привычные бёрпи, когда ко мне подошел тренер. «Доброе утро, Сергей Ильич!» «Слушай, я тут твой рисунок отдал кому надо. Обещают санки с твоим штырём под груз сварить сегодня. С парашютом беда, не получится так быстро пошить». «Ничего страшного, на Европу санок хватит», — отмахнулся я. «Блоки привезут?» «Да, к вечеру». «Что насчет шиповок?» «Адидасов этих твоих не жди, не дадут», — покачал он головой. «Не дорос еще, но югославские вполне достанем к соревнованиям». «Отлично, Сергей Ильич», — обрадовался я. «И часы бы мне, а вам секундомер». «Этого добра навалом. Тебе какие?» «Поточнее главное, а так без разницы». «Сделаем». «Тогда через 3 дня, думаю, побегаем с вами на 100 и 200 метров. Считаю, стоит проверить, как у нас со временем». «Чудишь, Ваня», — покачал головой Сергей Ильич, но возражать не стал. «Спор есть спор». Видимо, о забегах он сказал и Щитову, поскольку полковник объявился сразу с утра, застав меня за разминкой. «Это чего он делает?» — услышал я, когда он подошел к моему тренеру. «Бёрпи какой-то», — тихо ответил тот. «Не спрашивайте, Николай Викторович. Мне уже к тяжелоатлетам стыдно заходить. Они его к себе хотят забрать. Говорят, железо на КМС тягает. Не верят, что он спринтер. Говорят, я таланты от них у себя укрываю». «Да?» — Щитов изумился. «Я вообще-то вас слышу», — пришлось напомнить им о своем присутствии. «Ты давай занимайся, уши-то не развешивай», — тут же огрызнулся полковник. «Не твоего ума дело, о чем старшие говорят». Хмыкнув, я вернулся к разным по вышине бетонным блокам, уже тоже, как и их братья в интернате, попробовавшим моей крови. «Я готов», — сообщил я им через 20 минут. Оба тут же достали секундомеры, и один встал на старт, второй на финиш. Я подошел, впервые за эти дни поправил под себя колодки и замер. «Марш!» Встречный ветер со свистом зашумел в ушах, и я финишировал. 10.3. Сергей Ильич почесал затылок, показывая секундомер подошедшему полковнику. «Чертовщина какая-то, Николай Викторович! Но не бегал он короткие эти дни, вообще!» Полковник, неверя, посмотрел на его секундомер. Затем сам встал на финише. 10.3, показал он уже моему тренеру после еще одного забега, когда тот вернулся со старта. Я легко улыбнулся и мечтательно сообщил. «Адидас бы мне, какие были на чемпионате!» Оба почесали затылки и в один голос огрызнулись. «Не положено!» Я развел руками. «Ладно, тогда еще с десяток забегов на 100, потом еще столько же на 200». Тренеры переглянулись. «Говорю уж, кентавр!» Развел руками теперь уже Сергей Ильич в ответ на недоуменный взгляд старшего по званию.